Капрал строго взглянул на вольноопределяющегося. «Вы влезли к нам в вагон», — продолжал вольноопределяющийся. «Таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт». «Так-так-так», — вздохнул Паттер. «Значит, на ближайшей станции мне нужно будет пересесть в штабной вагон. А что, обед уже разносили?» «Обед будет только в Вене, господин обер-фельдкурат», — вставил капрал. «Так значит, это вы подложили мне под голову шинель?» — обратился Паттер к Швейку. «Большое вам спасибо!» «Не за что, не за что», — ответил Швейк. «Я поступил так, как должен поступать каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под головой, и что оно... ну, вот, того. Солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Может быть, слышали такого?» «Отто Кац! Народ они веселый и сердечный!» Оберфельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее Швейку. «Кури! Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт?» — обратился он к капралу. «Ничего, брат, не бойся, я тебя выручу, ничего тебе не сделаю. А тебя, — сказал он Швейку, — я возьму с собой. Будешь у меня жить, как у Христа за пазухой». На него нашел новый припадок великодушия, и он насулил всем всяческих благ. Вольноопределяющемуся обещал купить шоколада, конвойным рому. Капрала обещал перевести в фотографическое отделение при штабе 7-й кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только Швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни. «Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом», — сказал он. «Знакомств у меня много, и со мной вы не пропадете. Вообще... вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных Господу Богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи и расплачиваетесь, и, как я вижу, с готовностью и безропотно сносите испытания, ниспосланные на вас Богом». «На основании чего вы подверглись наказанию?» — обратился он к Швейку. «А Бог меня покарал», — смиренно ответил Швейк, «избрав своим орудием полковой рапорт, господин обер-фельдкурат, по случаю независящего от меня опоздания в полк». «А Бог бесконечно милостив и справедлив», — торжественно возгласил обер-фельдкурат. «Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество. А вы за что сидите, вольно определяющийся?» Всемилостивому Создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился, — ответил вольноопределяющийся. — По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне. — Ай, что Бог не делает, все к лучшему! — с пафосом провозгласил Паттер, заслышав о кухне. — Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Вот возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени, понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядно же простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, и готово. Фу! Фу и еще раз фу! Я хотел бы видеть вас, вот вас, в офицерской кухне. Человек некультурный, терпим, конечно, в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности пропадешь. Вчера вечером в Будиевицах в офицерском собрании подали нам, между прочим, почки в Мадере. Но тот, кто смог их так приготовить, да отпустит ему за это Господь Бог все прегрешения, был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Куччи, а те же почки в Мадере ел я однажды в офицерской столовой 64-го запасного полка. Навалили туда тмину. Ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении! Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и Швейк с охотой, но, как всегда, не к месту, затянул. «Ой, как там, это вот идет Марина из Гаданина, за ней в припрыжку с вином под мышкой несется поп, чугунный лоб». Но оберфельдкурат нисколько не рассердился. «Если бы было под рукой хоть немножко рому, то и вина не нужно», — сказал он, дружелюбно улыбаясь. «А что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один». Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом. «Осмелюсь предложить, господин оберфельдкурат». По голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва. «Не сочтите за обиду, с...» «Не сочту, голубчик, не сочту!» — ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. «Ха-ха-ха! Пью за наше благополучное путешествие!» «Иисус Мария!» — вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка оберфельдкурата исчезла половина содержимого фляжки. «Ах, вы такой-сякой!» — пригрозил ему оберфельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольноопределяющемуся. «Ко всему прочему, вы еще упоминаете имя Божье в суе. За это он вас должен покарать!» Паттер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал. «Прикончить!» «Ну, приказ есть приказ», — добродушно сказал Швейк капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах Унтера появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевно больных. А теперь я чуточку вздремну до вены, объявил Оберфельдкурат. А разбудите меня, как только приедем в Вену. А вы, обратился он к Швейку, сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Понятно? Скажите там, что для господина Оберфельдкурата лацины. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки, невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок. Пусть нальют рому. Патер Лацина стал шарить по карманам. «А послушайте, — сказал он капралу, — у меня нет мелочи. Дайте-ка мне взаймы, золотой. Ну так, вот вам. Как фамилия? Швейк. Вот вам, Швейк, на дорогу. Капрал, одолжите мне еще один золотой. Вот, Швейк, этот второй золотой вы получите, если исполните все как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию. А если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите, не берите с краю. А если венгерскую колбасу, не берите кончик. Лучше из середки. Кусок посочнее. Оберфельдкурат растянулся на лавке и через минуту уснул. «Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденышем», — сказал вольно определяющийся капралу под храп Паттера. «Малыш, хоть куда?» «Отлученный от груди, как говорится», — вставил Швейк. «Уже из бутылочки сосет, господин капрал». Капрал с минуту боролся сам с собой и вдруг, забыв всякое подобострастие, сухо сказал: «Мягко стелет». «Мелочи, дескать, у него нет», — проронил Швейк. «Это мне напоминает одного каменщика из Дейвиц по фамилии Мличка. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупные-то пропила, а мелочи у него не было». «В 75-м полку», — ввязался в разговор один из конвойных. «Капитан еще до войны пропил всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. А нынче он опять капитан. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлице, больше 20 штук, а теперь подпрапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на 3 дня». «Это к делу не относится», — заявил капрал. «Но что правда, то правда. Взять в долг у бедного капрала 2 золотых, чтобы дать на чай, это уж...» «А вот вам ваш золотой», — сказал Швейк. «Я не хочу наживаться за ваш счет. А если получу от Оберфельдкурата 2-й, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных 2 золотых. Посмотрел бы я, как бы вы запели, если бы вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Скажем, если бы он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями». «Вы-то уж, наверное, наделали бы в штаны», — защищался капрал. «Денщик несчастный! Во время боя ни один в штаны наложит», — заметил кто-то из конвоя. «Недавно в Будиёвицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны 3 раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали: «Ура!» Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. Один убитый остался лежать на бруствере ногами вниз. При наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею, аккуратно его же собственную половинку черепа с мозгами. Тот брат, никто не знает, что с тобой случится. А иногда, — подхватил Швейк, — человека в бою вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге, в Погоржельце, в трактире «Панорама», один из команды выздоравливающих, раненый под перемышлем, рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Вот. И вдруг, откуда ни возьмись, полез на него русский солдат. Парень гора, штык наперевес, а из носу у него катилась здоровенная сопля. Катилась она здоровенная, чуть ли не в рот уже попадала. Бедняга только взглянул на его носище с этой вот соплей, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно... Ай, заразился холерой. «А кем он был? Рядовым или капралом?» — осведомился вольноопределяющийся. «Ай-яй-яй-яй-яй, конечно, капралом!» — спокойно ответил Швейк. «Но то же самое могло случиться и с каждым вольнопером!» — глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося, словно говоря: «Ну что, выкусил? И крыть нечем!» Но вольноопределяющийся не ответил и улегся на скамейку. Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление. Даже немолчный галдеж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор. «Ван их кум, ван их кум, ван их веда, веда кум. Когда приеду я назад». Затих под влиянием тяжелого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена Вена. «А, все в порядке!» — заметил Швейк, глядя на окопы. «Все в полном порядке. Одно только неудобно. Венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут на прогулку за город. Придется быть очень осторожным». «Вена... вообще замечательный город!» — продолжал он. «Одних диких зверей в Шенбрунском зверинце сколько! Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил ходить смотреть на обезьян, но туда никого не пускают, когда проезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мной был один портной из 10-го района, так его арестовали, потому что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян». «А во дворце вы были?» — спросил капрал. «Ой, там прекрасно!» — ответил Швейк. «Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. Самое красивое там — это дворцовый конвой. Каждый стражник, говорят, должен быть в 2 метра ростом, а выйдя в отставку, он получает трафику. а принцесс там, как собак нерезанных. Поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча. Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции, и когда их повсюду встречали одетые в дурацкие белые платья «дружечки». Девочки с идиотскими лицами и идиотскими букетами в руках. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура-патриотов и республиканцев. Торжественная делегация состояла из трех дам, членов австрийского общества Красного Креста, двух дам, членов какого-то военного кружка, венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного. На лицах всех была написана «усталость». Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час. На станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изо дня в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как и у тех, кто встречал Будиёвицкий полк. Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадежность, как у идущих на виселицу. К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями. «Победа и отмщение! Боже, покарай Англию! У сына Австрии есть отчизна!» Он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну. Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадежность. Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание оберфельдкурата. Вольноопределяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят. Двое конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон. Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну, в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется. Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша. «Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Кому вы это несете? Швейк?» — спросил бедняга-поручик, когда Швейк положил на земь целую кучу вещей, завернутых в шинель, добычу, взятую с боем из офицерской кухни. Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил. «А-а-а! Осмелись доложить! Это для вас, господин обер-лейтенант. Не могу вот только найти, где ваше купе, и, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами. Это, я вам скажу по секрету, такая свинья!» Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно. «Настоящая свинья, господин обер-лейтенант! Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже 11 часов, время свое я отсидел, и мое место в телячьем вагоне, либо с вами. А он меня страшно грубо оборвал, дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь. Сказал, что, по крайней мере, я опять не осрамлю вас в пути». «Господин обер-лейтенант, Швейк страдальчески скривил рот. «Точно я вас, господин обер-лейтенант, когда-нибудь осрамил!» Поручик Лукаш вздохнул. «Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил!» — продолжал Швейк. «Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и промысел Божий, как сказал старик Ванечек из Пельгржимова, когда его в 36-й раз сажали в тюрьму. Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант, я всегда старался, как бы все сделать половчей да получше. Разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получились лишь горе да мука?» «Только не плачьте, Швейк», — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. «Я все устрою, чтобы вы опять были со мной». «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу». «Нет, только очень уж мне обидно, мы с вами самые разнесчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я отроду такой старательный». «Успокойтесь, Швейк». «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, если бы не субординация, я бы сказал, что ни почем не могу успокоиться, но согласно вашему приказанию я уже совсем успокоился». «Но так залезайте в вагон, Швейк». «Так точно, уже лезу, господин обер-лейтенант».